Царь давал им право на беспошлинные промыслы, жаловал землею. Стрельцы разделялись на приказы от 800 до 1000 человек в каждом, всех приказов было 20. Приказы находились под начальством голов, полковников, полуголов, сотников, пятидесятников и десятников. Кроме жалования, собираемого с государства деньгами, им доставлялись хлебные запасы, особый побор под названием «стрелецкого хлеба». За стрельцами следовали казаки, конное войско, которым давали дворовые места и пахотные земли, свободные от всяких налогов. Они состояли под управлением атаманов, сотников и эсаулов и расселены были по украинным городам казачьими слободами. Находившихся при орудиях назывались пушкарями. Тогда появились особые конные отделы войск под названием рейтеров и драгунов, которые набирались из разного рода еще не служивших людей, преимущественно служилого сословия. Они разделялись на полки. Иные имели поместья, а другие получали по 30 рублей в год. В мирное время они должны были иметь лошадь и вооружены были карабинами и пистолетами. Они подвергались правильному обучению, которым занимались иноземцы, носившие чины полковников, полуполковников, майоров и ротмистров. Между последними начали появляться русские незнатные люди. В это время был устроен новый отдел войска под названием «солдат». В 1649 году были заведены солдатские полки в Заонежских погостах и в Старорусском уезде. Они набирались из жителей со двора по человеку, а с больших семей и более, от 20 до 50 лет от роду. И зато волости, из которых они набирались, освобождались от платежа данных и оброчных денег. Солдаты получали содержание и денежное жалование и разделялись на полки, а полки на роты пешие и конные вооружены были шпагами и мушкетами, состояли под начальством иноземных офицеров, которые обучали их ратному строю. Перед началом войны в 1653 году приказано усилить солдатское войско, записывая в солдаты родственников, служивших у стрельцов, казаков, посадских, а также разных захребетников, гулящих людей. Всем таким людям велено сделать списки и половину их зачислить в солдаты. Затем обращаемы были в солдаты дети, братья и племянники дворян и детей боярских, еще не служившие нигде. Им предоставлялось или идти в солдаты, или быть выключенными из служилого сословия. Старые солдаты отпускаемы были на земледельческие занятия, но не исключались вовсе из службы. Это устройство было зародышем регулярного войска в России. Вначале в нем встречался разный сброд и татары, и немцы, и прочие. Война 1654 года шла так успешно, как ни одна из прежде бывших войн с Польшею и Литвою. Но благодушная натура Алексея Михайловича сталкивалась с обычным лукавством, приросшим московскому характеру окружавших его лиц. Сам царь сознавал это и писал Трубецкому. «Мне Бог свидетель, каково ставится двоедушие, того отнюдь упования нет, все врознь, а сверх того сами знаете обычаи их». Но более всего смущало царя то, что пока он находился в войске, осенью распространилась по московскому государству зараза. Царица с детьми бежала из Москвы в Калязин монастырь. В Москве свирепствовала страшная смертность. Зараза уничтожила большую часть жителей в городах. В истории Соловьева, том 10, сообщены числа умерших от заразы в то время. До какой степени она свирепствовала в Москве, можно видеть из того, что в Чудовом монастыре умерло 182 монаха, осталось 26. В Вознесенском умерло 90 монахинь, осталось 38. В боярских дворах у Бориса Морозова умерло 343 человека, осталось 19. У князя Трубецкого умерло 270 человек, осталось 8. В Калуге умерло посадских людей 1836 человек, осталось 777. В Кашинском уезде умерло 1839 человек, осталось 908. В Переяславле-Рязанском 2583 человека, осталось 434. В Туле умерло 1808 человек, осталось 760. В Костроме, Нижнем, зараза свирепствовала так же сильно. Люди от страху разбегались куда попало, а другие пустились на воровство и грабежи. Зараза появлялась и в следующие два года. Правительство приказывало устраивать на дорогах заставы с тем, чтобы не пропускать едущих из зараженных мест. Но это мало помогало, так как всякого пропускали на веру, хотя за обман положена была в этом случае смертная казнь, как равно и за сообщение с зачумленными. По смерти зачумленных сжигали их платья и постели. Дворы, где случалась смертность, оставляли на морозе, а через две недели велели топить можжевельником и полынью, думая, что этим разгоняется зараза. Война продолжалась успешно и в следующие годы. Польше, по-видимому, приходил конец. Вся Литва покорилась царю. Алексей Михайлович титуловался великим князем литовским. Непрошенный союзник, шведский король Карл Густав, завоевал все коронные польские земли. Вековая распря Руси с Польшею тогда разрешалась. Польшу спасти можно было только перессоривши ее врагов между собою и склонивши одного из них к примирению с поляками. За это дело взялась Австрия, которая не хотела, чтобы католическая Польша сделалась добычей протестантов и схизматиков. Между царем и Швецией возникали уже недоразумения, и еще до начала войны московское правительство не могло быть довольно поведением шведского по отношению к самозванцу Тимошке Анкудинову. Этот искатель приключений, родом из Вологды, московский подьячий, вздумал повторить старую историю самозванцев. Вместе с товарищем своим Конюховским убежал из Москвы в Литву, а оттуда в Константинополь и назвался Иваном, небывалым сыном царя Василия Шуйского. Не нашедши помощи у турок, Тимошка ушел в Италию, был в Риме, прикидывался католиком. Но и в Италии ему не было удачи. Пошатавшись, Тимошка Анкудинов пристал к Хмельницкому. Проживал сначала в Чигирине, а потом в Лубенском Мгарском монастыре, пользуясь покровительством, какое казаки оказывали бродягам.